мадам Салантен. Мари-Тереза Флор Ларсанье, родившаяся в Сернопоне, в Самме, в 1762 году, вышла замуж в июне 1789 в Версале за Луи Жана Батиста Салантена, флейтиста и первого гобоиста из кавалерии и королевской свиты. Во время предварительного допроса перед процессом Марии Антуанетте задавали вопросы о ней, но та дала крайне уклончивые ответы. Тогда, столкнувшись с угрозой ареста, мадам Салантен вместе с мужем бежала в Фонтенбло, где они укрылись на какое-то время, а позже обосновались. Она скончалась в Париже в 1803 году. Заказы для Людовика XVI и юного дофина были поручены Жозефу Тириону. По инициативе мадам де Турзель, мадемуазель Вион, также назначенная комиссионером, взяла на себя заботу о мадам Елизавете. Уже 11 августа поступила первая поставка необходимых швейных принадлежностей от Жан, Шарля и Лофа, обосновавшегося на улице Бак. 12 августа из Версаля от мадам Помпей прибыла значительная партия кружевных украшений — три фишу из шамберийского газа и жакет Пьеро из тафты сливового цвета, отделанный шелковыми кружевами. В тот же день Леган Маголь доставил два чепца из газа и кружева, 9 фишу из газа и вышитой органди, нижнюю юбку из индийской муслиновой ткани с ажурной вышивкой, накидку из батистового линона, тонкой отбеленной льняной ткани и другую из черной тафты, дополненные несколькими неделями спустя 4 батистовыми чепцами и фишу из черной тафты с атласной каймой. Мадемуазель Вано, торговка бельем из лавки «Аля Пикахт» на улице Сен-Дени, отправила платье и редингот из белого полосатого канифаса с подходящими юбками и карманами, несколько кружевных украшений для платьев, набор из 16 фишу, 24 сорочки с кружевной отделкой, 3 пеньюара из батиста с муслиновыми вставками, чулки и полный комплект постельного белья. Корсетница Руссель шила 3 корсета из тафты и еще 6 с рукавами. 12 пар белых шелковых чулок с цветной вышивкой были доставлены из Версаля чулочником Бутаром. Мадемуазель Сен-Фуа, прозванная Бретонкой, бывшая версальская портниха, теперь обосновавшаяся на улице Верней в Париже, как обычно, изготовила основную часть гардероба королевы из тканей от постоянных поставщиков, в первую очередь Ленормана, Барбье и Тестара. Мадемуазель Сен-Фуа, она же Бретонка. При крещении, получившая имя Мари Виктуар Крюсак, она родилась в январе 1749 года в Версале, в семье Пьера Кюсака по прозвищу Сен-Фуа, конюха в большой конюшне короля, и Мари Ан Бретон. Она начала свою карьеру как портниха, специализировавшаяся на изготовлении левит. После смерти своей тети, Марии Элизабет Бретон, также известной как Сен-Фуа, которая была рядовой портнихой при королевском гардеробе с декабря 1770 года, она заняла ее место в начале 1788-го, приняв ее имя. Менее чем через 2 недели после казни Марии Антуанетты Сен-Фуа вышла замуж за Жана Доминика Лаприма, чиновника Министерства внутренних дел. Она скончалась, не оставив потомства, в феврале 1805 года в Париже. В июне 1790 года на улице Верней втайне было изготовлено простое платье-сорочка из ткани цвета мирдуа, грязно-желтоватого, которое Мария Тереза Шарлотта носила во время побега в Варен. Сен-Фуа сразу же приступила к работе, поспешно подготовив 5 жакетов Пьеро, один из тафты блошиного цвета, другой из ткани жуи с фисташковым фоном, жакет с розовыми и белыми полосами, а также с подходящей юбкой, жакет с зелеными и белыми полосами и, наконец, жакет с узором из ветвей на зеленом фоне, тонкие льняные или хлопковые ткани, окрашенные или вышитые. В комплект также входили 3 юбки из белой тафты. Гардероб завершали 3 редингота, один из серой флорентийской ткани с воротником и 2 других из белого полосатого канифаса. Сапожники Вольф и Эфинг доставили 2 дюжины пар обуви из тафты серого, синего, зеленого, а также блошиного цветов, а в октябре 2 пары из черной козлиной кожи. Гардероб дополнили шляпы из меха бобра и 2 дюжины перчаток из собачьей кожи. Таким образом, начиная с 13 августа в Тампль начали доставлять новые предметы одежды. На первый взгляд этот буржуазный гардероб казался достаточно обширным, но на самом деле он был довольно скромным и не выдерживал сырые и нездоровые условия башни. Но кто тогда мог это предвидеть? Господин Прева, торговец перчатками и парфюмерией из магазина «Алё Ганжири», предоставил 2 горшка с готовым кремом, 1 горшок с миндальной пастой, бутылку подслащённой воды, помаду и пудру с ароматом туберозы, 3 бутылки лавандовой воды, пуховку из лебединых перьев, а также множество булавок. В ноябре Сен-Фуа добавила 2 муслиновые камисоли, а портной Баке сшил 2 шлафрока из английского стёганого полотна с вышитыми пуговицами. В октябре, когда решалась судьба королевы, Баке арестовали и допросили, но впоследствии освободили. С наступлением холодов у меховщика Живле заказали зимнюю одежду, которая может показаться роскошной сегодня, но тогда была довольно распространенной и сравнительно недорогой. 2 белые атласные шубы с мехом зайца, 3 муфты из меха светлого медведя, московского волка и серебристой лисицы, 3 палантина из меха голубого песца, 1 фишу из белого лебединого пуха. После этого, за исключением перчаток из оленьей кожи, новых заказов больше не поступало. Весь гардероб, который регулярно обслуживали прачки, оказался недолговечным. Уже вскоре понадобились починка и латки, которые иногда делала сама Мария Антуанетта. Вдвоем с мадам Елизаветой им пришлось удалить коронованные инициалы из партии сорочек, прежде чем им разрешили ими пользоваться. Целых 40 дней работницы удаляли монархические символы со всего белья в Тампле. Тем не менее, шитье, вязание, вышивка и рукоделие оставались для обеих женщин приятным занятием, которое им пока еще разрешалось. Когда в Тампле искали слуг, Клэри подал прошение о работе. Ему удалось устроиться, пройдя через строгий допрос, во время которого он, вероятно, притворился сторонником якобинцев, и он приступил к работе 26 августа. Мемуары, посвященные жизни королевской семьи в заточении, вызывают глубокое сострадание. Несмотря на очевидную предвзятость бывшего слуги, его рассказ передает искренность, которую трудно подделать. Вынужденные приспособиться к обстоятельствам, Людовик XVI и Мария Антуанетта, лишенные трона, старались сохранить семейную жизнь, словно находя временное убежище от пережитых потрясений. По утрам королева, ее дочь Мария Тереза и мадам Елизавета надевали простые белые домашние туалеты и льняные чепцы, после чего переодевались. Позже Клод Антуан Маэль, бывший комиссар коммуны, который несколько дней нес службу в Тампле в декабре 1792 года, описал их в платьях из ткани коричневого цвета с мелкими цветами. Такая одежда отсутствует в архивных документах. Возможно, об этих поставках не сохранилось записей, или же им одолжили эти предметы гардероба из-за крайней необходимости. Как и ко многим свидетельствам, опубликованным во времена реставрации, к воспоминаниям Маэля нужно относиться осторожно. Годы могли повлиять на точность его памяти, которую, вероятно, украшали романтические представления о прошлом, особенно в контексте возвращения бурбонов к власти. Сегодня артефакты, связанные с Тамплем, регулярно появляются на аукционах. Однако, несмотря на их историческую значимость, следует учитывать возможность сомнительного происхождения. Клэри. Жан-Батист Кант Анне, известный как Клэри, родился в мае 1759 года на ферме Жарди в Окрессоне. Он был цирюльником Людовика XV и камердинером дофина Людовика Карла. После казни короля он был заключен в тюрьму, но избежал гильотины и был освобожден в августе 1794 года. Он присоединился к мадам Рояль в Вене и написал свой дневник о событиях в Тампле во время заключения Людовика XVI. Во времена Наполеона он отказался служить императору, уехал в Польшу, а затем вернулся в Австрию, где скончался в мае 1809 года. На его могиле до сих пор можно прочитать эпитафию. Верный Клэри — последний слуга Людовика XVI. Дни королевской семьи в Тампле проходили монотонно, прерывались они лишь на приемы пищи и недолгие прогулки под строгим надзором. После обеда Мария Антуанетта, Мария Тереза и мадам Елизавета занимались рукоделием. Король читал, занимался и играл с сыном. Тем временем снаружи росло напряжение. 2 сентября в парижских тюрьмах начались массовые расправы. Их ужасные последствия отразил в своих мемуарах Клэри, наблюдавший все изнутри. Под окнами Тампля собралась разъяренная толпа, потрясая пикой, на которую водрузили окровавленную голову только что убитой маркизы де Ламбаль. Этот жуткий спектакль был предназначен для презренной Антуанетты. Королева, застыв от ужаса, услышала лишь гул происходящего. Обезумевшие убийцы тащили останки маркизы и не ворвались в Тамполе лишь благодаря украшавшей его символической трехцветной ленте. Безумие убийств знаменовало конец этой фазы революции, которая вскоре уступила место террору. 21 сентября новоизбранный национальный конвент упразднил монархию. Теперь члены королевской семьи ежедневно подвергались унижениям со стороны возгордившихся санкюлотов. Эти события нашли отражение даже в счетах за одежду. Первоначально в накладных Марии Антуанетты она именовалась как Ее Величество Королева. Затем последовала цепочка изменений. Мария Антуанетта, жена Людовика XVI, Антуанетта и, наконец, вдова Капет. Людовик XVI сначала оставался Людовиком XVI, затем превратился в так называемого короля, просто Людовика, а затем Капета. Имена детей мадам Елизаветы также постепенно деградировали. После казни отца бывший наследный принц стал королем по праву под именем Людовика XVII, но официально именовался лишь как Шарль, а затем маленький Капет. Надо признать, что поставщики королевской семьи были вынуждены принимать такие политически корректные формулировки не по собственной воле, а под давлением обстоятельств. После казни Людовика XVI только мадемуазель Бертен и Сен-Фуа позволяли себе по-прежнему указывать в накладных имя мадам Марии Антуанетта. 26 сентября бывшего короля перевели в новое помещение в основной башне, которое было столь же неудобным, но гораздо более защищенным. Семью разделили, и Мария Антуанетта умоляла своих тюремщиков разрешить им хотя бы вместе принимать пищу. Эта просьба была удовлетворена. Через месяц их вновь объединили под одним замком. Маленький дофин, который до этого спал рядом с матерью, был переведен к отцу и Клэри. Женщины разместились этажом выше, где им прислуживала мадам Тизон, выступавшая посредницей между узницами и внешним миром. Однако она также шпионила за ними, следя за каждым шагом и донося об их действиях. Супруги Тизон. Пьер-Жозеф Тизон был назначен в Тамполь вместе с женой Ан-Виктуар по указанию мэра Парижа Петиона, вскоре после того, как королевская семья была заключена в тюрьму. Пара получала значительное вознаграждение за свои старания. Тизоны усердно исполняли свою роль доносчиков. Однако жена так глубоко раскаивалась, что это привело к психическим расстройствам. Объявленная душевно больной, она была вывезена из башни и находилась под полицейским надзором в госпитале «Отель Дио» до 1795 года. Она пережила своего мужа, которого освободили из одиночного заключения в тот же год, что и ее саму. Находясь под постоянным наблюдением, даже во сне, и несмотря на царившую вокруг атмосферу подозрительности, королевская семья продолжала ожидать новостей. Они тайно передавались различными способами благодаря поддержке нескольких преданных слуг и доброжелательных стражей. Суд над Людовиком XVI становился неизбежным. 11 декабря он предстал перед конвентом, чтобы выслушать свое обвинение. Сохраняя решимость, он потребовал адвокатов для своей защиты. Не для того, чтобы избежать смерти, в которой он не сомневался, но чтобы оправдать свои прошлые действия. Олимпия де Гуш в своем обращении к членам конвента опубликовала доводы, почему стоит сохранить жизнь человеку, который, по ее словам, имел несчастье родиться королем в то время, когда философия готовила основы республики. Считая его невиновным в бедах, доставшихся ему по наследству от предков, и предвидя будущее кровопролитие, она писала: «Он был слабым, его обманули, он обманул нас, он обманул самого себя». Вот в двух словах его процесс. 20 января Людовику XVI сообщили результаты судебных дебатов. Он был приговорен к гильотине. Среди голосовавших за казнь оказался и его кузен Филипп Орлеанский, прозванный Филиппом Игалите, что удивило даже Робеспьера. После прощания с семьей, которая растрогала самых непреклонных тюремщиков, Людовик XVI на следующий день встретил свою смерть. Это произошло ровно через 22 года после того, как эрцгерцогиня Антуана в Вене получила обручальное кольцо в знак их помолвки. На следующий день после казни супруга Мария Антуанетта попросила разрешения носить траур вместе со своей семьей, и ее просьба была удовлетворена. Последний раз обратились за помощью к поставщикам. В своих воспоминаниях, опубликованных в начале реставрации, Жак-Франсуа Лепитер утверждает, что именно он ввел швею Сен-Фуа в круг общения королевы, находясь на посту в Тампле. Однако его восторженное самовосхваление заставляет сомневаться в точности этих сведений. Сен-Фуа срочно приступила к работе, но, вероятно, не видев королеву лично, допустила ошибки в замерах. Как сообщалось, Мария Антуанетта сильно похудела, что подтвердил уменьшенный со всех сторон корсет, подогнанный гражданкой Руссель. Это стало предлогом для герцогини де Турзель, чудом избежавшей смерти во время сентябрьских массовых убийств, ввести в Тамполь коммерсантку Вион, которая внесла корректировки прямо на месте, воспользовавшись возможностью передавать сообщения. Таким образом, королева и ее невестка получили извне некоторое утешение и даже обрели надежду, несмотря на то, что теперь за ними велось пристальное наблюдение. Последние вещи Марии Антуанетты были полностью черными и состояли из тканей, поставленных Ленорманом. Они включали церемониальный наряд, подходящий для глубокого траура, три жакета пьеро из флёри, шелковой ткани с плотным плетением и полосами, сочетавшейся юбкой, жакет пьеро из итальянской тафты с юбкой в тон. Буден, работавший на улице Клэри, отправил две пары чулок и пару перчаток из ангорской шерсти. Сапожники Вольф и Эффинг доставили 11 пар туфель из черной разновидности флёри. В апреле Эффинг укоротил каблуки на двух парах. Мадемуазель Бертен завершила комплект сдержанными, но все же соответствующими старому этикету дополнениями, как будто ее клиентка все еще находилась в своем дворце. К ним относилось следующее: пелис из флёри с лентами из тафты, два чепца из белого батиста с подкладкой из черного крепа, пояс, большой платок из тафты и черного крепа, два платка поменьше из белого батиста, две пары белых кожаных перчаток, три пары черных шелковых перчаток, две короткие, веер из черной тафты. 1 июля 1792 года мадемуазель Бертен, знаменитая модистка Марии Антуанетты, покинула Париж, чтобы искать клиентов за границей, которых она больше не могла найти во Франции. Взяв с собой 4 работниц и несколько ящиков с товарами, позднее дополненными перьями и лентами, она отправилась во Франкфурт. Благодаря своей репутации она без труда нашла новую клиентуру среди европейской элиты. Однако, несмотря на то, что она выехала из Франции с официальным паспортом, ее имущество в стране было опечатано. Объявленная эмигранткой, она не могла вернуться на родину. Чтобы доказать ее добросовестность, ее племянник Николя собрал документы, подтверждавшие, что она отправляла значительные суммы денег в Париж для оплаты труда поставщиков и рабочих, перед которыми у нее оставались обязательства. В октябре ему удалось добиться разрешения, и мадемуазель Бертен на несколько месяцев вернулась во Францию. Но, осознавая, что находится в большой опасности, в феврале 1793 года она вновь покинула Париж, на этот раз отправившись в Англию. Перед своим окончательным отъездом она отправила королеве 4 пары черных шелковых чулок и 2 пары из шелка сырца, смеси шелка с хлопком или шерстью. В Лондоне она продолжила свое дело, сталкиваясь с необычной конкуренцией со стороны бывших клиенток, которые, чтобы выжить в эмиграции, стали модистками. Под руководством ее племянника мастерская Легран Маголь продолжала работу. В апреле 1793 года через поставщика Ленормана был получен отрез тафты для изготовления накидки, отделанной крепом. После снятия печати в декабре 1795 года накидка была обнаружена в Тампле. Она стала последним изделием, предназначенным для Марии Антуанетты, и последней поставкой перед ее гибелью. Закат великой мадемуазель Бертен. С трудом добившаяся исключения из проскрипционных списков, Мари Жанна Бертен вернулась во Францию в 1795 году и еще несколько лет продолжала свою деятельность. Затем она окончательно отошла от дел, передав бизнес семье. Она сохраняла за собой квартиру на 4-м этаже дома номер 26 на улице Ришелье, где с 1789 года находился Ле Гран Моголь. Здание существует и по сей день. В основном она жила в своем загородном доме в Эпине, где и скончалась в сентябре 1813 года в возрасте 66 лет. Ее наследие включало огромное количество неоплаченных счетов от клиентов, задолжавших ей за долгие десятилетия. Ее семья начала долгие судебные тяжбы, чтобы получить оплату, и частично добилась успеха. Резиденции мадемуазель Бертен отражают интерьер буржуазной женщины прежних времен. Опись ее гардероба в Эпине напоминает о прошлом. Муслин с вышивкой, сатин, перкаль соседствуют с тканью из жуи, а отделка и серебряные вышивки позволяют представить роскошь былых лет. В описи упоминаются изображения Людовика XVI, но ни одного Марии Антуанетты. В Париже также были найдены две бронзовые медали с изображениями Генриха IV и Габриэль Дестре. В ожидании завершения траура по своему супругу, заключенная в Тампле Мария Антуанетта подала запрос на новые одежды для себя и своей семьи. Этот запрос был удовлетворен без ограничений министром внутренних дел Гара, который с целью экономии предполагал разыскать часть требуемого в гардеробах Тюильри. Планировалось собрать лишь самое необходимое, в том числе несколько жакетов, юбки, платья, сорочки, обувь и различные аксессуары, а также одежду и белье для ее сына. Однако этот заказ так и не был доставлен. После казни Людовика XVI Мария Антуанетта впала в глубокое отчаяние, которое лишь немного облегчали ее дети и участие мадам Елизаветы. В последующие месяцы королева набралась сил, вдохновленная планами побега, которые, несмотря на решимость роялистов, один за другим заканчивались неудачей. Недели тянулись, а условия жизни становились все более невыносимыми. Постоянная слежка, непрерывные обыски, шпионы повсюду. Но заключенные не могли предположить, что худшее еще впереди. 3 июля вечером к Марии Антуанетте ворвалась группа чиновников, чтобы безжалостно сообщить, что ее разлучат с сыном. Ни мольбы и рыдания матери, ни отчаянные слезы ребенка не смогли предотвратить эту жестокость. Мальчика забрали насильно, о дальнейшем страшно даже помыслить. Нечеловеческая судьба, уготованная ребенку, навсегда бросила тень на родину просвещения и прав человека. Сначала его передали под опеку башмачника Симона, который снял с него траурные одежды и начал воспитывать его в духе патриотизма методами, одновременно унизительными и грубыми. Симон запугивал, избивал и спаивал мальчика, чтобы заставить его дать показания против собственной матери и тети. А затем, после раздумий, как поступить с ребенком, которого многие считали новым королем Людовиком XVII, его просто оставили в изоляции. Полгода мальчик провел в темной камере, где ему только передавали еду через решетку. Грязный, страдавший от одиночества, он постепенно превратился в затравленное немое существо. После падения Робеспьера, когда обстановка немного стабилизировалась, о нем наконец, вспомнили. Когда мальчика обнаружили в камере, то едва узнали. Он был покрыт грязью и паразитами. Его отмыли, попытались избавиться от вшей, оказать медицинскую помощь, но душевные раны и болезнь взяли верх. 8 июня 1795 года Людовик XVII скончался в Тампле в возрасте всего 10 лет. Судьба дофина. Неразгаданная загадка? Смерть дофина до сих пор остается спорной темой, и теория, что ребенок на самом деле выжил, привлекает своих сторонников. Хотя в свое время были разоблачены несколько лже-дофинов, некоторые случаи до сих пор вызывают сомнения. Самым известным среди них остается Карл Вильгельм Наундорф. Недавние анализы ДНК одного из его потомков не смогли окончательно доказать родственную связь Наундорфа с королевской семьей. После перевода Марии Антуанетты в консьержери, ее дочь Мария Тереза Шарлотта еще 9 месяцев оставалась в заключении вместе с тетей, ничего не зная о судьбе своей матери. 9 мая 1794 года мадам Елизавету отправили в консьержери, а уже 10 мая ее вывели на гильотину. Именно тогда она узнала о трагической гибели Марии Антуанетты. Она поднималась на эшафот не одна. В тот день казнили еще 25 человек, как дворян, так и простолюдинов. Во время траурного шествия по улицам Парижа царила гнетущая тишина, ставни магазинов были закрыты, а жители молчаливо наблюдали за происходящим, пораженные жестокостью террора. Елизавета поднялась на эшафот последний, жестокий символический акт со стороны властей. Ее останки, как и тела остальных казненных, похоронили на кладбище Эранси. Несмотря на попытки Людовика XVIII найти ее могилу, останки так и не удалось идентифицировать. С этого момента Мария Тереза Шарлотта осталась одна в заключении и неведении. Ее изоляция продолжалась до декабря того же года, когда за несколько недель до освобождения ей, наконец, стало известно о трагической участи ее семьи. Оставшись наедине со своим горем после разлуки с сыном, Мария Антуанетта недолго ожидала последний акт ее жизни. Санкелоты требовали ее головы и вскоре получили. В начале августа она покинула Тампль, что предвещало ее трагический конец. До нас дошли последние портреты, выполненные Александром Кухарским в этот драматичный период. Этот художник польского происхождения заменил мадам Виже Лебрен. Кухарский проник в Тампль в первой половине 1793 года и создал там портрет королевы, облаченной в глубокий траур. Эта картина неоднократно повторялась самим художником и копировалась многими мастерами в последующие годы. На предварительном допросе перед судом Мария Антуанетта упомянула Кухарского, назвав его «гестером», и подтвердила, что он проник в башню, но не уточнила, каким образом и кто этому способствовал. За два года до этого Кухарский создал, пожалуй, самый трогательный портрет королевы. На неоконченной пастели, выполненной в Тюильри, Мария Антуанетта изображена словно в ореоле призрачной белизны в едва намеченном эскизе платья. «Дочь моя, в беде вспомните обо мне». 2 августа 1793 года, в 2 часа по полуночи, четверо полицейских в сопровождении 20 жандармов нагрянули в Тампль для перевода Марии Антуанетты в консьержери, где ей надлежало предстать перед революционным трибуналом. Ничуть не смутившись, она надела свое единственное черное платье и собрала скромные вещи. На месте у нее изъяли несколько личных предметов: сверток с луидорами, миниатюрные портреты ее подруг из Гессен-Дармштадта, изображение маркизы де Ламбаль, локоны волос ее мужа и детей, небольшой бумажник, швейный набор, шкатулку из слоновой кости, зеркало, 2 молитвенных листка и таблицу умножения ее сына. Она поцеловала свою дорогую муслинку, передав дочь на попечение мадам Елизаветы, и вышла из комнаты, не обернувшись. «Теперь уже ничто не сможет причинить мне вреда», — сказала она, покидая мрачную башню. Она ошибалась. Во мраке консьержери ключник Луи Ларивье, бывший кондитер королевского двора в Версале, открыл дверь перед высокой и красивой женщиной в черном одеянии, которая еще сильнее подчеркивала ее необычайную бледность. На самом деле это была изнуренная, болезненная женщина в изношенном траурном платье, которую поместили в мрачный и сырой карцер. Та, кто всего 2 года назад выглядела на 10 лет моложе, юная, что казалось невероятным, теперь лишилась всего. Она больше не была ни королевой, ни женой, ни матерью. Она превратилась в обезличенное существо, осужденное на суровую расплату. Во мраке ее камеры разыгрывались сценки нездорового любопытства. Под разными предлогами незнакомцы приходили на нее взглянуть. Если коррупция позволяла организовать такие визиты, она же могла открыть двери для потенциальных спасителей. 28 августа 1793 года к Марии Антуанетте явился новый посетитель, который принес с собой надежду на спасение. Этот человек, намеревавшийся организовать ее побег, вошел в историю как участник так называемого заговора гвоздики. Перед ним стояла королева в черном карако. С коротко подстриженными, уже почти полностью седыми волосами, она была настолько измождена, что ее было трудно узнать, и так слаба, что едва держалась на ногах. Этим человеком был Александр Гонс де Ружвиль. Заговор предполагал серию сложных ухищрений, в том числе записку, спрятанную в лепестке гвоздики, которую тайно передали королеве. Однако попытка побега потерпела крах в ночь со 2 на 3 сентября. Несмотря на наличие сообщников в тюрьме, Мария Антуанетта не смогла преодолеть последнюю решетку, так как один из охранников, испугавшись возможных последствий, сообщил о происходящем. Эта неудача лишь усилила надзор за королевой и сделала ее условия содержания еще более суровыми. Ружвиль. Маркиз де Ружвиль родился в сентябре 1761 года в Арасе. Особую известность ему принес роман Александра Дюма «Шевалье де Мизон Руж», в котором он стал прототипом главного героя. Во времена империи он женился на королине Анжелике Баке, внучке Луи Рене Баке, модельера бальных платьев Марии Антуанетты. Однако спустя 5 лет они развелись. Убежденный монархист Ружвиль восстал против Наполеона, был арестован, осужден за связи с врагом и расстрелян в Реймсе 10 марта 1814 года, менее чем за месяц до реставрации. С этого момента содержание Марии Антуанетты стало куда хуже. Для обеспечения безопасности ее предположительно перевели в другой карцер, хотя точное местоположение первого не подтверждено. Ее досматривали днем и ночью, заставляя совершать туалет и одеваться под постоянным наблюдением тюремщиков. У нее конфисковали последние личные украшения, которые она успела сохранить. Однако, по словам ее адвоката Шаво Лагарда, она будто бы сохранила обручальное кольцо и кольцо Людовика XVI, которые носила как серьги, что кажется маловероятным. О семье ей ничего не было известно. Она чувствовала себя плохо, но ее не собирались оставлять в покое. Следовало поддерживать ее физическое состояние, так как остатки ее человеческого достоинства могли стать разменной монетой в потенциальных переговорах с Австрией. Узнав о состоянии здоровья королевы, Робеспьер направил к ней своего личного врача Жозефа Субербьеля. Тот прописал ей успокоительное на основе алкоголя с настоем липового цвета, цветов апельсина и папоротника, а также питательный бульон из мяса и трав, который, как предполагалось, должен был поддерживать ее силы. Однако эти средства, вероятно, не дали значительных результатов. Врач, впоследствии оказавшийся присяжным на ее суде, проголосовал за смертный приговор, не испытывая угрызений совести, как и его 11 коллег. Ужасное состояние, в котором находилась Мария Антуанетта, и достоинство, с которым она переносила свои страдания, тронули женщин, служивших в консьержери. Они старались смягчить ее бедственное положение, предоставив несколько лент для украшения нижних юбок, туфель и волос, а также пытались добиться разрешения на передачу некоторых предметов туалета, одежды и сменного белья из тампля. Однако дополнительные одеяла и пары простыней были мелочно отклонены. Среди вещей, подготовленных с особой тщательностью ее дочерью и сестрой Людовика, в тюрьму доставили чипцы из батиста, платки, черные шелковые перчатки и пояс из крепа из последней посылки мадемуазель Бертен. Сочувствуя лишениям бывшей королевы, служанки консьержери зашили ее траурное платье, порванное подмышками и изношенное до дыры за трение о грубую поверхность каменного пола. Также они заштопали ее белые пеньюары. Молодая служанка Розалила Марье ежедневно чистила ее прекрасные черные туфли из прюнели, черной ткани с каблуками высотой около 2 дюймов в стиле Сен-Юберти. Этот особый вид низких каблуков, вероятно, соответствовал записи в счетах сапожника Эффинга, который ранее укоротил каблуки на 2 парах черных туфель из ткани Раде Сен-Сир, схожей с прюнелью. Таким образом, можно предположить, что Мария Антуанетта отправилась на эшафот в своих траурных туфлях. Последняя служанка Марии Антуанетты. Мари Розали де ла Марлье родилась в марте 1768 года в Брютее. В августе 1793 года, в возрасте 25 лет, она была нанята в консьержери кухаркой. В соответствии с республиканскими взглядами того времени, из ее фамилии была удалена частица, указывающая на дворянское происхождение, а также упоминание о крещении. Не владевшая грамотой, она оставила 2 устных рассказа о жизни в консьержери в начале XIX века. Получив в период реставрации пенсию от мадам Рояль, тогда герцогини Ангулемской, Розали жила в приюте для неизлечимо больных на улице Севр, где умерла в феврале 1848 года в возрасте 80 лет. По некоторым данным, ее похоронили на кладбище Монпарнас. На Перлашес сохранилась могила семьи де Ламарлье Лакруа, на которой был установлен посмертный памятник, воздвигнутый ее дочерью, которую она не воспитывала. Молодая служанка предоставила заключенной маленькое зеркало и коробку для хранения ее скромных вещей. Среди них были пуховка из лебяжьего пуха, пудреница и бутылочка для ухода за зубами, вероятно, с водой Бото, изобретенной в 1755 году и производимой до сих пор. Пища была простой, но достаточной, чтобы удовлетворить аппетит Марии Антуанетты. Для поддержания здоровья ей продолжали доставлять ее любимую воду из Виль-д'Авре. Две запечатанные бутылки ежедневно поступали из Тампля. После 2,5 месяцев, проведенных в сыром и темном подземелье, без возможности дышать свежим воздухом и в полной темноте с наступлением ночи, ей отказывали в свечах. 12 октября, вечером, в преддверии своего суда, Мария Антуанетта подверглась закрытому допросу. Несмотря на то, что тогдашняя несправедливая судебная система выносила приговоры невиновным, часто без доказательств и апелляций, ее обвинение было настолько слабым, что для организации хотя бы видимости судебного процесса необходимо было найти новые обвинения и доказательства. В полумраке зала свободы Мария Антуанетта Лотарингская, австрийская, как она сама представилась, проходила допрос, который проводил председатель Эрман, рьяный союзник обвинителя Фукье Тенвиля. Королева не позволила сбить себя с толку и сдержанно, но разумно отвечала на все вопросы, практически не оставив зацепок, позволивших бы составить акт обвинения. Не имея против нее никаких доказательств, Фукье Тенвиль вынужденно прибегнул к уловкам, чтобы организовать судебный процесс против той, кого он в своем заключении поставил в один ряд с легендарными королевами Фреденгондой, Брунгильдой, Миссалиной и Медичи, олицетворявшими жестокость, порочность и неограниченную власть. Проклятые королевы Фукье Тенвиля. Фреденгонда и Брунгильда — две жестокие правительницы VI века, непримиримые соперницы, которые, отстаивая права своих сыновей на престол, разожгли войну среди франкских королей. Брунгильду подвергли пыткам и казнили, привязав к хвосту дикого коня. Не нуждаются в представлении алчная распутная Миссалина, а также Мария Медичи, вдова Генриха IV, и полноправная регенша при несовершеннолетнем Людовике XIII. Чтобы потрясти народ, в тот же день осквернили гробницу бурбонов в базилике Сен-Дени, где с VII века покоились французские монархи. Первым подвергся поруганию Генрих IV. Его тело, удивительно хорошо сохранившееся, выставили у колонны за 2 дня, позволив забрать у него реликвии, усы и даже голову целиком. Обезглавленное тело затем было выброшено в общую могилу за пределами церкви. На следующий день после допроса Мария Антуанетта приняла в своей камере Клода Франсуа Шово Лагарда, адвоката которого она согласилась выбрать в качестве защитника. У него было всего 48 часов, чтобы подготовить речь в ее защиту. Если адвокат отчаянно сожалел о недостатке времени для подготовки, то Мария Антуанетта, казалось, сохраняла надежду, не осознавая заранее отведенной ей роли искупительной жертвы. 14 октября начался процесс. Несмотря на крайнее моральное и физическое истощение, дочь Марии Терезии нашла в себе силы противостоять своим обвинителям с поразительной ясностью ума и достоинством. Чтобы предстать перед публикой, из соображений приличия она немного приподняла волосы. К своему льняному чепцу, отделанному узкой плиссированной оборкой, она добавила 2 летящие барбы, которые хранила в коробке. Ни одна кружевная деталь, доставленная в Тамполь после августа 1792 года, не напоминает барбы. Под этими траурными черными барбами она аккуратно уложила черный креп, который создавал ей изящную прическу вдовы. Клод Франсуа Шаво Лагард, адвокат королевы. Родился в Шартре в январе 1756 года. Адвокат стал известен тем, что защищал Шарлотту Карде на процессе в июле 1793 года. После казни королевы его допросили о ее возможных признаниях, однако он избегал ответов, всячески подчеркивая скрытность осужденной. Человек убежденный, он выступил в защиту мадам Ролан, защищал несколько депутатов-жирондистов, а также мадам Елизавету в мае 1794 года. В июне его арестовали, но освободили после падения Робеспьера. Он продолжил долгую карьеру и скончался в Париже в феврале 1841 года. В наши дни его имя носит одна из улиц французской столицы. Облачённая в чёрное платье, Мария Антуанетта с достоинством предстала перед переполненным залом суда. В то же самое время в аббатстве Сен-Дени продолжались тщательно спланированные осквернения королевских захоронений. За два дня сбросили в общую яму останки таких монарших особ, как Людовик XIII, Анна Австрийская, Людовик XIV, его супруга Мария Терезия и Мария Медичи. И одновременно с тем, как над вдовой Капет вершили правосудие, настал черед ее предшественницы, королевы Марии Лещинской. Судебное заседание длилось долгие часы, на протяжении которых звучали голословные обвинения, оскорбительные выдумки о ее отношениях с сыном и множество сомнительных показаний свидетелей. В результате против Марии Антуанетты выдвинули три основных обвинения: истощение королевской казны, в том числе чрезмерные траты на Трианон, где, по словам председателя Эрмана, она была богиней; поддержание связей с врагом, что подразумевало государственную измену; заговоры против внутренней и внешней безопасности государства. Как и ожидалось, формальное обсуждение 12 присяжных завершилось единогласным решением приговорить пиявку, сосущую французскую кровь, к смерти. По словам ее адвоката, Мария Антуанетта выслушала приговор с холодным спокойствием, не выказав ни страха, ни негодования, ни слабости. «Она будто была уничтожена неожиданностью», — вспоминал защитник. Она спустилась по ступеням, словно ничего не видя и не слыша, и только оказавшись перед барьером, за которым стояли люди, подняла голову с величественным видом. Поздно ночью ее вернули в камеру. С трудом проглотив несколько ложек бульона, Мария Антуанетта написала свое последнее письмо, послание своей золовке, завещала ей детей и, молясь, начала готовиться к смерти. Но ее ждало новое унижение. По распоряжению властей, ответственных за ее казнь, она была обязана снять траурное платье вдовы. После обвинения в инцесте с сыном и ее душераздирающего призыва ко всем матерям, которые присутствуют здесь, что едва не изменило общественное мнение, необходимо было полностью подавить любую возможность народного сочувствия. Ее должны были представить публике, лишенной остатков человечности, чтобы наказать кровожадную Фредегонду, чтобы устранить амбициозную Брунгильду, чтобы покарать коварную Медичи. Каким образом можно было поступить лучше, чем одеть ее в поношенный утренний туалет, одновременно намекавший на порочную Миссалину и символизировавший справедливое возмездие для той, которая некогда была столь кокетливой? Мария Антуанетта переоделась, не выражая протеста. 16 октября 1793 года, переодеваясь перед стражниками в последний раз, Мария Антуанетта сменила белье, испачканное от непрекращавшегося кровотечения, надела шелковые чулки, белую рубашку и белую юбку поверх своей старой черной нижней юбки, муслиновый фишу и льняной чепец, прикрепила оставшиеся ленты, обула черные туфли из прюнели и отправилась к палачу. Утро было пасмурным. Она вышла из консьержерии со связанными за спиной руками. Увидев открытую телегу, на которой ей предстояло ехать, она на мгновение испугалась, но отправилась в долгий путь по улицам Парижа под конвоем из вооруженных солдат. Перед ней толпился народ. Кто-то, оцепенев от ужаса, молчал, другие, потерявшие рассудок от ярости, выкрикивали слова ненависти. Так двигалась она к месту казни, принесенная в жертву ради свободы. Ничего не было оставлено на волю случая в этой мрачной постановке, которая, как тогда полагали, и осквернением могил Сен-Дени, и гильотиной должна была положить конец многовековой монархии. В то же время, когда Марию Антуанетту везли на казнь, намеренно были осквернены гробницы ее старшего сына, дофина Людовика Жозефа, и, наконец, Людовика XV. В сентябре на площади Греф сожгли последние предметы одежды Людовика XVI, чтобы пресечь продажу реликвий, о которой сообщил информатор. волосы в маленьких коробочках у одного торговца табакерками, а также серебряные кольца с секретами, содержавшие лоскуты последнего наряда месье Вито у ювелира на улице Сент-Анаре. Прибыв на площадь Революции, современную площадь Согласия, дочь императрицы взошла на эшафот с достоинством, подобно вдовствовавшим королевам Франции, которые до XVI века носили белый траур. Ей было чуть меньше 38 лет. Согласно старинному обычаю, палач забрал ее скромное одеяние, судьба которого осталась неизвестной. Всего через 2 недели после казни Национальный конвент издал следующий указ. Каждый волен носить такую одежду и украшения своего пола, какие ему угодно. Свобода, которой не удостоилась та, чей гордый образ был окончательно сломлен. Последние одежды Марии Антуанетты раздали нуждавшимся, которые, не зная об этом, носили лохмотья бывшей королевы моды. В декабре 1795 года печати на комоде из тампля, где хранились остатки ее личных вещей, были сняты для инвентаризации. Дальнейшая судьба этих предметов неизвестна. Позже мелкие конфискованные вещи и портреты ее подруг детства, оставшиеся под арестом, были проданы на аукционе за ничтожную сумму 10 франков 15 сантимов. В 1815 году Людовик XVIII распорядился эксгумировать останки своего брата и невестки, похороненных на кладбище Мадлен, ныне площадь Людовика XVI. Согласно протоколу, составленному 18 января канцлером Франции, под слоем извести нашли остатки деревянного гроба Марии Антуанетты, большое количество костей, целую голову и фрагменты одежды, среди которых 2 подвязки, сохранившиеся довольно хорошо. Свидетельство Шатобриана. Присутствовавший на месте эксгумации Шатобриан заявил перед палатой пэров: «Я видел скелет Марии Антуанетты, нетронутый, скрытый под своего рода сводом, который, казалось, образовался над ней как по чуду, только голова была не на своем месте, и по форме головы можно было еще узнать черты, исполненные женской грацией и величавости королевы». В своих замогильных записках он писал: «Мария Антуанетта, улыбаясь, так выразительно изобразила форму своего рта, что воспоминание о ее улыбке, ужасное воспоминание, позволило мне узнать ее челюсть, когда во время эксгумации в 1815 году обнаружили голову несчастной. С тех пор последняя королева старого порядка покоится в склепе бурбонов в базилике Сен-Дени. На черной мраморной плите крипты золотыми буквами высечено: Мария Антуанетта Австрийская, королева Франции и Навары, 1755-1793. Жестокая кончина Марии Антуанетты во многом способствовала увековечению ее памяти. Это предчувствовала мадам де Сталь, написав в анонимной брошюре: «Убив ее, вы увековечиваете ее».